Εξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα του. О бесстрастии и совершенстве. Вот и слова святаго Ефрема, который о бесстрастии и совершенстве говорит так. Бесстрастные, ненасытно простираясь к верховному вожделенному благу, делает некончаемым или несовершенным совершенство. Потому что вечное благо конца не имеет. Кончимо или совершенно оно, судя по мере силы человеческой, а некончимо и несовершенно, как всегда превосходящее само себя каждодневными приложениями и возвышающееся непрестанно восхождениями к Богу. Подобное сему говорит о совершенстве и святый Нил. Два совершенства надо принимать, одно временное, а другое вечное, о коем пишет апостол. Егда же приидет совершенное, тогда еже отчасти упразднится. Слова «егда приидет совершенное» показывают, что здесь не можем мы вместить божественного совершенства. Еще два совершенства ведает божественный Павел, и одного и того же человека признает и совершенным, и несовершенным. В отношении к настоящей жизни, называя его совершенным, а в отношении к истинному, свойственному ему совершенству – несовершенным. Почему говорит? «Не за ней уже достигох или уже совершихся, гоню же, аще и постигну». А немного ниже говорит «Елицы убо совершенни, сие да мудрствуем». О страстности, сладострастии, пристрастии и бесстрастии. Святый Илья Евдик говорит, «Материя злая или греховная, тело, есть страстность, души – сладострастие, ума – пристрастие. Обличаются же или обнаруживаются они, первое – осязанием, другие – сладострастие и пристрастие, другими чувствами». Противоположные же всем им, то есть бесстрастие, противоположным расположением. Еще. Сладострастные близ есть страстного, пристрастные сладострастного, далеко же от обоих их, бесстрастный. Кто страстен, сладострастен, пристрастен и бесстрастен, и о врачевании каждого из них. А сем тот же преподобный говорит, страстен тот, у кого влечение ко греху сильнее помысла, хотя он не грешит еще внешне. Сладострастен тот, у кого действия греховные, желание сделать грех слабее помысла, хотя он страстно услаждается им внутри. Пристрастен тот, кто свободно или лучше раболепно привязан к тому и другому. Бесстрастным был бы тот, кому неизвестны такие разные движения и состояния, кто не испытывает их. Равные способы врачевания их он же ясно указывает, говоря, страстность изгоняется из души постом и молитвою, сладострастие – бдением и молчанием, пристрастие – безмолвием, уединением и вниманием. Бесстрастие же установляется памятованием о Боге. О вере, надежде и любви. По элику всех благ или нравственных доброт начало, середина и конец, если хочешь и хороводитель и главарь, вера, надежда и любовь, потому что Бог любы есть и именуется, то неправедно не восполнить ими, что еще не достает в настоящем сочинении. Тем паче, что по святому Исааку завершение плодов Святаго Духа тогда бывает, когда кто сподобляется совершенной любви. Давай же и о ней немного поменем словами отцев святых. Так святый Лествичник пишет, «Ныне же, скажем, после всего сказанного, пребывают три сия, все теснейшим союзом связующее и содержащее в нем вера, надежда и любы, больше же всех любы, ибо ею именуется Бог». По моему разумению, первое из них есть луч, вторая — свет, а третий — круг, все же они, одно суть сияния и один блеск. Первое все может творить и устроять, вторую милость Божия окружает и делает непостыдную. Третье никогда не падает, не пристает тищи, и уязвленному ею не дает почить от блаженного упоения. И еще слово о любви знаемо ангелам, но и тем подействуя сияние. Бог любы есть. И кто хочет изречь, каков предел ее, тот слеп будучи, покушается исчесть песок в бездне морской. Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько оно доступно для смертных. По действу — опьянение души. По свойству — источник веры, бездна долготерпения, море смирения. Любовь истинно есть отложение всякого противного помышления, ибо любы не мыслят зла. Любовь, бесстрастие и сыноположение одними именами различаются. Как свет, огонь и пламя в одном действии сходятся, так разумей ты мне об этих. И святый Диадох, духовным созерцанием, братья, да предводительствует вера, надежда и любовь. И наипаче любовь, ибо те вера и надежда научают только презирать видимое благо, а любовь самую душу добродетелями сочетает с Богом, умным чувством постигая невидимого. И еще. Иная есть любовь души естественная, а другая Духом Святым изливается в нее. Так, когда хотим, от нашего хотения соразмерно движется. Почему и от злых духов удобно расхищается, когда не держим в ней своего произволения? А это так пламенит душу любовью к Богу, что все части души прилепляются к неизреченной сладости божественного возлюбления в безмерной некой простоте расположения, ибо тогда ум, как бы чреват бывая от духовного благодатного действа, источает обильный поток любви и радования. И святый Исаак, любовь, возбуждаемая чем-либо совне, есть как малый светильник, питаемый елеем, которым и поддерживается свет его. Или как наводняемый дождем поток, которого движение прекращается со скудением составляющей его дождевой воды. Но любовь, которая имеет виновником Бога, есть то же, что бьющий из земли источник. Потоки ее никогда не прерываются, ибо Он Сам есть источник сей любви и не оскудевающая пища ее. Еще. Будучи вопрошен, в чем завершение многих плодов Духа, сказал Он в ответ: «В том, когда сподобится кто совершенной любви». Когда за сим последовал вопрос, почем узнать, что достиг ее кто-нибудь, ответил: «Когда памятование о Боге возбудилось в уме его, тогда сердце его немедленно возбуждается любовью к Богу, и очи его обильно изводят слезы. Ибо любви обычно воспоминанием о любимых возбуждать слезы, и кто таков, у того никогда не оскудевают слезы, потому что никогда не прекращается в нем то, что влечет его к памятованию о Боге. Почему и во сне он беседует с Богом? Ибо любви свойственно производить это, и она есть совершенство людей в настоящей жизни. И еще. Любовь к Богу естественно горяча, и когда нападет на кого без меры, делает душу ту исступленную. Почему сердце ощутившего ее не может вместить ее и стерпеть, но по мере качества своего и нашедшей на него любви видится в нем изменения необычные. И вот каковы знамения ее чувственные. Лице человека делается огненным и радостным, и тело его согревается. Отступают от него стыд и страх, и бывает как бы исступленным он. Сила, собирающая ум, бежит из него, и бывает он как бы изумлен. Страшную смерть почитает радостью, и созерцание ума его никогда не испытывает пресечения какого-либо в помышлении о небесном. И отсутствие, как присутствующий, беседует он незримо никем. Ведение и зрение его, естественно, приходит, и чувственно не ощущает он движения своего, коим движется между вещами. Ибо хотя он и делает что, но совершенно того не чувствует, так как ум его высится в созерцании, и мысль его всегда как бы беседует с кем другим. Сим духовным упоением упоевались некогда апостолы и мученики, и одни весь мир обошли, трудясь и терпя поношения, а другие, будучи рассекаемы на уды, пролили кровь свою, как воду, и, претерпевая ужаснейшие страдания, не впадали в малодушие, но доблестно все переносили, и, будучи премудры, почитаемы были неразумными. Иные же скитались в пустынях, в горах, в вертепах, в пропастях земных, в нестроениях, благоустроенными пребывая. Такого нестроения досподобит нас достигнуть Бог.